Адель. Сегодня нас ждал ответственный день. Именно поэтому Мини с самого утра была взбудоражена так, будто напилась энергетиков, прихорашивалась, как на бал, и даже тихонько напевала. Причину ее бурного волнения я понимала прекрасно. Совсем скоро вся наша группа практикантов спустится в святая святых Асавента, к великому воздушному источнику. В нем, как считается, содержалась магия, которая питала все земли княжества. Мы должны были посмотреть, как он выглядит, и даже немного с ним соприкоснуться. Этот момент беспокоил меня больше всего, потому что мои уроки по концентрации проходили, мягко говоря, неоднозначно. И это не зависело от того, занимаюсь я с куратором или мужем. Порой мне удавалось контролировать поле своей магии, а иногда она без всякой видимой причины отказывалась подчиняться. И тогда время проходило впустую. Одно было хорошо в этой ситуации. Даламан и правда перестал видеть радужные лучи моей ауры. Сначала он недоумевал. Потом попытался разобраться, а затем как будто даже смирился, сделав вывод, что это было какое-то разовое явление. Я мысленно воздавала хвалу своему рукастому мужу. Уж то-что, а магией он и правда владеет ювелирно. Единственная трудность. Теперь мне приходилось общаться с ним гораздо чаще обычного. Он постоянно проверял целостность маскирующего заклинания, пытался научить меня хитростям и приемам сдерживания своей ауры. И поэтому мы постоянно соприкасались не только магически, но и физически тоже. Это меня нервировало и волновало. Скорее, больше волновало, потому что чем дольше это все длилось, тем большую близость с ним я ощущала. Что самое скверное, это становилось привычкой, необходимостью. А я хотела держать дистанцию. Шиш там! Вот и сегодня, перед спуском к источнику, Фрейн назначил мне контрольное занятие, поэтому пришлось встать чуть раньше обычного. Когда Мини еще умывалась, я уже сидела одета и допивала свой чай. «Только не опоздай, я прошу тебя!» Взмолила она, когда я собиралась уходить. «Это же просто грандиозно! Если честно, не думала, что нас допустят к источнику. Уверена, это будет хорошим толчком для моих сил. Я вернусь вовремя», — успокоила я подругу. С Фрейном мы встретились в уже давно облюбованном зеленом павильоне. Здесь нам нравилось больше всего. Он находился чуть в стороне от остальных, где чаще всего кураторы проводили занятия со своими адептами, да и свет здесь был какой-то особенный. Когда я пришла, Фрейн уже был внутри, расстелил коврики на дощатом полу и разделся до пояса. Я остановилась в дверях и подумала, не уйти ли мне прямо сейчас, но пришла к решению, что просто сделаю вид, что ничего особенного не происходит. «Доброе утро, крошка!» — в своей манере поздоровался темный. Он выглядел слегка уставшим. Сегодня ночью они с Дрейком выезжали в город, чтобы проверить какую-то зацепку по делу Миллерана. И судя по тому, что Фрейн был явно чем-то раздражен, все пошло не совсем так, как надо. «Ну что, вам удалось что-то узнать?» — спросила я, стараясь не смотреть на мужа. «Потому что если посмотрю, то это все. Это будет провал. Вообще, считай быть настолько великолепным, это незаконно и должно быть внесено в перечень административных правонарушений или, возможно, даже уголовных. Его тело было вылеплено по какой-то идеальной формуле. Все эти мышцы, перекаты, рельефы, бронзовая кожа. Убийственное сочетание. Почти ничего, только очередной город, где, возможно, что-то отыщется. Да и то не факт». Сидя слова, ответил Фрейн. «Так, давай приступим. И прошу, сегодня отнестись к занятию особенно серьезно». «Ну да, именно поэтому ты разделся», — ляпнула я, и только через секунду поняла, что сказала это вслух, а не подумала. Темный сразу приободрился, и хотя он попытался сохранить серьезный вид, я заметила, как его губы изогнулись в коварной улыбке. «Это для большего ощущения свободы», — пояснил он невозмутимо. «И для лучшего эффекта, потому что сегодня, крошка, я буду тебя прессовать». «Чего?» «Не в буквальном смысле, конечно, не волнуйся». Он уселся на коврик и жестом предложил мне сделать то же самое. Но это необходимость, потому что сегодня я не смогу пойти с тобой к источнику. Почему? Темным магам моей силы нежелательно приближаться ко всем источникам, кроме темного. В целом ничего особенного произойти не должно, но есть опасения, что соприкосновение с ними может нарушить правильный баланс магии. Это как при прохождении через порталы? Да, при высоком напряжении магического поля могут пойти необратимые изменения, которые приведут к разрушениям. Так что придется тебе справляться одной. И поэтому я хочу сегодня заставить твою магию сжаться так, как она еще ни разу не сжималась. Не знаю, как там магия, а у меня внутри уже все сжалось до размеров изюма. Даже представить сложно, что он там выдумал. Стараясь не выдавать возросшее во много раз волнение, я села напротив и обнаружила, что сегодня мы сидим как-то очень близко друг от друга. А вместо того, чтобы сосредоточиться, уставилась на Фрейна как дурочка, у которой мгновенно отключился мозг. И что-то подсказывало мне, что разделся он все-таки намеренно. Не для того, чтобы меня соблазнить, нет. Просто он хотел максимально осложнить мне процесс достижения концентрации. И это ему удалось прямо сходу. «Адель!» — откликнула меня с легким укором. «Ты сосредоточена?» Я кашлянула. «Еще бы!» — ответила ехидно. Он взял мои ладони и прислонил к своей груди, а затем наклонился вперед. «Тогда начнем». Прозвучало, прямо скажем, интимно. И если до этого я уже пребывала в слегка неадекватном состоянии, то теперь у меня разве что слюна из уголка рта не потекла. Большим облегчением было бы узнать, что Фрейн наслал на меня какие-то чары, а моя магия взяла их и усилила, как это обычно бывает. Но нет. К сожалению, я прекрасно осознавала, что единственная чара здесь — это он сам. «Адель!» — грозно откликнул меня темный. Я закрыла глаза, но легче стало ненамного, потому что его кожа под моими ладонями осталась такой же гладкой и горячей, а при каждом, даже малейшем движении под ней, перекатывались мышцы. «Бу-бу-бу!» прозвучало где-то в глубине глупого шума, наполняющего мою голову. «Что, простите?» «Адептка Вайтвин!» — зарычал темный, потеряв терпение. «Ну а чего он хотел при таком сомнительном воспитательном подходе? Я же все-таки уже достаточно зрелая девушка, чтобы при настолько откровенном контакте испытывать определенные позывы тела. Вот, например, взяться и впиться ноготками в эту его твердую грудь». Он зашипел. «Адель, так тебе и надо». Я качнулась назад, но Фрейн не пустил. «Давай не будем ступать на эту скользкую дорожку сейчас. Я хочу, чтобы ты отбросила все, что тебе мешает, и обратилась к магии. Я запущу заклинание обычного теневого полога. А ты постарайся сделать так, чтобы не усилить его, ясно?» «Ясно», — вздохнула я. И вдруг поняла, что пока мы болтали, и правда перестала думать о телесном. Уверенный и совершенно бесстрастный тембр Фрейна наконец настроил меня на нужный лад. Я нырнула в купол собственной магии. За скорлупой она оставалась все такой же яркой, но ее радужное сияние становилось все привычнее. Затем, отметив собственные границы, я обратила внутренний взгляд на ауру Фрейна. Он уже активировал заклинание, и сероватая туманность вокруг него начала расползаться. Моя магия радостно ринулась ей навстречу, чтобы, конечно, переработать и усилить. Я попыталась ее удержать, но тут Фрейн шевельнулся, и под моими ладонями внезапно вновь появился его торс, о котором я уже забыла. «Ё-моё!» Выдохнула я, когда вокруг нас внезапно стало так душно, что не вздохнуть. Открыла глаза. Весь павильон наполняла густая, плотная тьма. И даже лицо мужа, сидящего в каких-то 30 сантиметрах от меня, было видно едва. «Что опять случилось?» — мрачно уточнил Фрейн. «Ты случился!» — буркнул я. «Простите, пожалуйста!» — саркастично ответил он. «Ты — будущий профессиональный маг и должна уметь контролировать свою ауру в любых обстоятельствах. Под водой, посреди лавовой реки и на краю обрыва». Мне стало совестно. И правда, чего я раскисла, будто гормоны затопили мой разум. Так нельзя. Я должна быть хладнокровной. «Еще раз!» — скомандовал Фрейн. быстро нейтрализовал последствия нашей общей вспышки, и мы снова замерли в расслабленной позе. Легкое напряжение фона и заклинание мужа холодком коснулось кожи, окутало меня до самого пояса. Я держалась, сосредоточившись на перемещении его энергии, постепенно сжимая поле моей магии, чтобы она не вздумала соприкоснуться с чужой силой. Показалось, мне даже удалось слегка изменить контур ауры, уклоняясь от взаимодействия с ней. И в самый ответственный, так сказать, момент я почувствовала теплые губы на своей шее. «Что ты делаешь?» прошипела изо всех сил, пытаясь не потерять с трудом обретенный контроль. «Усложняя тебе задачу», шепнул Фрейн, слегка касаясь моих губ своими. Он отпустил мои руки, но зато теперь вел ладонями вверх по моей спине, усиливая напор, пока одним рывком не пересадил меня к себе на колени. «Ух, мамочка!» мысленно выдохнула, зарываясь пальцами в его волосы. «Это все еще занятие, да? Или спланированная акция по укладыванию меня в постель? Вернее, на коврик?» Не знаю, в какой момент мы начали целоваться. Так самозабвенно, что забыли вообще обо всем. И о том, что вокруг нас мирно клубится чернильный туман. И о том, что мы вообще-то находимся в общественном месте. И сюда может зайти кто угодно и когда угодно. Ладони Фрейна как-то незаметно проскользнули мне под рубашку. И меня словно прошило легким электрическим разрядом. Его губы были везде. Я чувствовала их соприкосновение то на шее, то на оголенных плечах, то на приподнятой лифом груди. Меня словно качало на мягких волнах, которые рисковали обратиться настоящей бурей, если я не возьму себя в руки прямо сейчас. Вот прямо сейчас. «Ты справилась!» Внезапно прозвучало возле моего уха. По спине скатился град мурашек. После чего Фрейн просто взял меня за талию и пересадил обратно на коврик. Как будто там я и была все это время, а остальное мне просто померещилось. В горле пересохло. По телу гулял жар, ударяясь то в голову, то в сердце, то в кончики пальцев. Я открыла глаза. Фрейн сидел напротив в совершенно невинной позе, словно только что медитировал и совсем ничего не делал. На несколько секунд я действительно засомневалась, не поехала ли у меня крыша. Только и смогла выдавить. «Ты справилась», — повторил муж. Мне захотелось срочно треснуть его по голове. Но от немедленной смерти в результате черепно-мозговой травмы его спасло лишь то, что стеклянная дверь павильона тихонько звякнула, открываясь, и по сильной форменной одежде мягко доложил. «Шейра Вайтвин, вас вызывает куратор». Не знаю, чего я в этот миг испытала больше. Облегчение или раздражение от того, что Фрейну удалось избежать расправы на месте за свое крайне неджентльменское поведение. И вот за эту улыбочку, которая сияла сейчас на его безмятежном лице. «Мы закончили. Иди», — великодушно разрешил он. А мне пришлось спешно поправлять каким-то волшебным образом расстегнутую рубашку, жилет и растрепанные волосы. Слуга старательно делал вид, что ничего этого не замечает. «Надеюсь, сегодня мы больше не увидимся», — бросила я Фрейну напоследок. Он слегка помрачнел. А вот будет знать, как играть на моих чувствах и человеческих инстинктах. Гордо выпрямив спину, я удалилась и поначалу была очень довольна собой. Но постепенно мысль о том, что сейчас мне придется разговаривать с мужчиной, который мне совсем уж неприятен, снова испортила настроение. А окончательно оно провалилось в бездну, когда я вошла в кураторскую и увидела рядом с Даламаном еще и госпожу председателя. «Да что же это у меня за непруха такая с утра?» «Доброе утро, адептка Вайтвин», — поздоровался Истерио. А Руцуфила, по своему обыкновению, лишь окатила меня презрением. Как будто она каждый день надеялась, что я исчезну сама собой. Но это никак не происходило. «Что ж, придется вам смириться, Шейра Парбон. Я отсюда никуда уходить не собираюсь. И намерена остаться в Наскаите хотя бы назло таким снобом, как вы». Произнеся этот мысленный монолог, я слегка успокоилась. Но ненадолго. До меня вновь дошли связанные с вами, Адель, тревожные слухи. Несколько секунд я пыталась сообразить, чего такого она еще могла узнать за последние дни, но так и не поняла. Кажется, ничего из ряда вон выходящего давно уже не случалось. Практика шла своим чередом. «Хотелось бы пояснений», — холодно ответила я, уверенная в том, что за мной нет никакой свежей вины. Шейр Даламан изложил мне некоторые свои наблюдения за вами и вашей магией. И в них выявилось несколько несостыковок. Долгое время мы не могли понять, в чем может быть причина таких резких изменений в вашей ауре. «Мне не могло показаться», — вставил Истерио. «Я тоже считаю, что ваш куратор, имея огромный опыт в работе с адептами, не мог настолько сильно заблуждаться. И буквально сегодня мне в голову пришла одна догадка. Ведь мы упустили одну важную деталь. Ваш муж — темный маг с выдающимися навыками маскировки». Вот теперь у меня нехорошо засосало под ложечкой. «Шеф, все пропало. Если тетушка раскусила Фрейна, теперь у нее на руках все козыри». «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Да, моя магия нестабильна, и я пытаюсь совладать с ней. Но при чем тут мой муж?» «Подойдите, пожалуйста». «Мягко, слишком мягко», — проговорила Руцефела. «Обычно таким тоном маньяк подзывает к себе жертву, и всем вокруг сразу становится ясно, что с такой же милой улыбкой на губах он будет резать ее на части». «Зачем?» Я попятилась. «Просто небольшая проверка. Если вы ничего не скрываете, вам нечего бояться». Еще одна безотказная манипуляция. «Не подойду, признаю вину». «Подойду, и это будет конец. Выбора у меня нет. Мне уже нужно идти, иначе я опоздаю». «Никуда вы не опоздаете», — возразил Истерио. «Вы вообще не пойдете к источнику. При вашей силе и соображении безопасности я не могу вас туда допустить. Об этом я уже доложил князю». «Не хотите подходить, я подойду сама». Руцефела встала. Я отшатнулась к двери, но идти мне не позволили. Истерио поймал меня за локоть, а председатель приблизилась так быстро, что я даже опомниться не успела, как в меня со всех сторон впились иголки какого-то сканирующего заклинания. Хотелось кричать, но сил хватало только на стон. Колени подогнулись, и я начала сползать на пол, и лишь руки куратора еще держали меня на месте. «Ясно», — подытожила Руцефела через несколько бесконечных долгих мгновений. Как я и думала. Мой племянник оказался достаточно хитер, чтобы оградить жену от лишнего внимания своим способом. Не понимая только, как это возможно. «Сейчас». Я попыталась войти в концентрацию, чтобы как-то противостоять ей. Но тьма председателя уже настолько глубоко проникла в поле моей ауры, что оградиться от нее не было никакой возможности. Тут непростое соприкосновение, от которого можно отклониться. Тут полномасштабный захват налицо. Поэтому я не могла сдержать естественную реакцию моей магии. Она усилила заклинание Руцефелы, и во мне словно что-то надорвалось. Аура вспыхнула, освободившись от кокона, председатель отбросил назад, а меня уронило на Истерио. Только поэтому я почти не ушиблась. Некоторое время в кураторской стояло пораженное молчание. Затем началась возня. Руцефела, растеряв всю чопорность, неловко пыталась встать на ноги. С ее носа слетело пенсне. А я, похоже, отшибла куратору пару важных частей тела, чем была как-то отстраненно удовлетворена. «На вашу жалобу нужно написать за такие методы», — пригрозила строго. «Думаете, это сойдет вам с рук?» На каждом слове меня тошнило. В таком состоянии не могла пойти к источнику, даже если бы хотела. «Поверьте, обвинение в укрывании от комиссии важных особенностей вашей магии чревато для вас гораздо худшими последствиями». Шейра Парбон наконец встала и попыталась поправить прическу. «Более того, я намерена обсудить с его светлостью необходимость ограничить ваши силы на время проведения состязаний, чтобы у вас и ваших согруппников не было явного преимущества перед остальными. Можете идти». И пусть в этот момент мне больше всего хотелось вступить с председателем в рукопашную и хорошенько ей навалять, я все-таки сдержалась. Для начала надо понять, что теперь творится с моей аурой. Не поломала ли она мне чего своим рвением? Мало ли, какой хаос там теперь творится. Может, в этом и была ее цель. Не прощаясь, я вышла и сразу отправилась к Фрейну. К черту обиду. Сейчас совсем не время надувать губы. Но, как и ожидалось, в павильоне темного не было. Зато там, в совершенно удрученном состоянии, сидели все четыре его адептки. При виде меня они взбодрились. Ожидая новостей, но сказать им мне было нечего. скоро идти к источнику. А Шейрадер Сиди еще не было. Хоть он еще накануне позвал нас сюда на консультацию. Пожаловалась Марлис. Мы бы сходили к нему, добавила ее подружка Эрика. Но как-то не принято ходить к кураторам в личные покои. Сомневаюсь, что это действительно беспокоило их так сильно, как они хотели показать. Наверняка, пока я не пришла, они как раз обсуждали, что пора бы навестить забывчивого куратора. «Вообще-то, это даже обидно», — заговорила третья девушка. «Кажется, звали ее Тея. Я до сих пор не была уверена, что запомнила их имена правильно. Такое пренебрежение... Мы понимаем, конечно, что ты его жена, тебе внимания больше, но и нам нужно уделять хоть немного времени. Чему мы научимся с таким подходом?» «Терпению», — ответила я. «Я рядом с Фрейном тоже ему училась, день за днем. Еще немного и смогу преподавать». «Разве что!» — фыркнула адептка. «Я схожу к нему. А вы идите уже к источнику. Там вам все объяснят». На этом я удалилась под невольные вздохи девушек. Не знаю, на что они рассчитывали, но холодная незаинтересованность Фрейна их явно задевала. А меня наоборот, как будто радовало, хоть признавать это было стыдно, что ли. В начале нашего брака я была твердо намерена оставаться к Фрейну холодной, словно айсберг. Но как-то все не получалось. Еще на подходе к комнате мужа я почувствовала неладное. А когда остановилась у двери, из медальона внезапно вылетел блик и замельтешил перед лицом, как будто тоже взволновался или хотел меня о чем-то предупредить. Слегка меня утомив, он вернулся обратно и затих. Однако за эти несколько секунд успел взвинтить мои нервы на максимум. Я постучала, но ответа не последовало. Толкнула ручку, и дверь мягко отворилась. «Фрейн!» — позвала громко. «Тебя там твои адептки потеряли! Ты чем за...» На этом моменте я уже дошла до спальни и совершенно внезапно обнаружила мужа там. Он лежал на постели лицом вниз, прямо в одежде, и никак не реагировал на мое появление, хоть я даже и не пыталась вести себя тихо. Скорее наоборот, пыталась навести больше шума. Что еще более странно, на полу рядом с кроватью, вытянув длинные лапы, валялся Орф. Он немедленно поднял обе башки и вяло замотал хвостом. «Да что тут творится? Они выглядели так, будто только что вернулись после бурного мальчишника». «Фрейн!» Я бросилась к мужу и принялась трясти его за плечи, а затем с трудом перевернула на спину. Тяжелый. «Что с тобой, Фрейн?» «Да неужели прикидывается? Почему тогда страж тут? Как будто охраняет его». Я осторожно пошлепала мужа по щекам. И только тогда он поморщился и поморгал, наводя резкость на мое лицо. «Что такое?» — спросил, хмурясь. А потом до него как будто начало доходить. «Ты что, спал?» — возмутилась я. Хотя, учитывая, что ночью он ездил в город, неудивительно, что его сморило. Но не так же крепко, чтобы не проснуться, когда тебя зовут. «С тобой все в порядке?» Вдруг всполошился Фрейн, тоже схватил меня за плечи и слегка встряхнул. Я вернулся в комнату переодеться и почувствовал что-то, какое-то вмешательство. Он осекся. «Руцефила разгадала твою хитрость с маскировкой моей магии, а потом она что-то сделала, и, кажется, защитный кокон пропал. Но я не уверена. Думала, ты посмотришь». Пока я говорила, Фрейн сидел, держась за голову, и слегка раскачивался вперед-назад. Похоже, ему самому сейчас очень плохо, хотя он и пытался бодриться. А Орф? Наконец заметил пса темный. Что он тут делает? «Его спроси», — буркнула я. «И вообще, лучше скажи, что с тобой? Ты на смерть похож». Он и правда выглядел паршиво. Кожа побледнела, лицо осунулось, а в глазах полопались сосуды и такие метаморфозы всего-то за какие-то полчаса. «Я не знаю точно. Похоже, ты усилила заклинание тетки, и ударная волна дотянулась до меня через нашу связь. Честно говоря, у меня какой-то провал в памяти, ничего не помню. Как дошел до постели? Что было потом? Значит, Орф тоже это почувствовал и пришел тебя охранять, пока ты в отключке». Подытожила я, гладя Фрейна по щекам. «Эту Руцефелу нужно отстранить от работы. Что она вообще творит? «Знаешь, я непривередливая, но с самого начала было ясно, что она примчалась сюда вредить мне. Они хотят отправить меня обратно». «Не понимаю, зачем ей это». Темный помотал головой. «Возможно, она имеет какие-то виды на имущество твоего деда. Если ты не вступишь в наследство, осколок выставят на торги, но... ей-то зачем? Никто не откажется от лишнего осколка». Я пожала плечами. «Принести воды?» Время шло, но лучше Фрейну явно не становилось, скорее наоборот. «Да, пожалуйста». Он повернулся и быстро поцеловал меня в ладонь. Я дернула руку и сразу сбежала за графином и стаканом, которые стояли на столике у окна, чтобы он не увидел, как загорелись мои щеки. Что за реакция на простое мимолетное прикосновение, как в первый раз? И контролируется это еще хуже, чем магия. Пока я наливала воду, немного успокоилась, а тем временем Фрейн продолжил. «Это уже переходит все границы. Я сегодня же напишу письмо ректору о том беспределе, что она тут устроила». Он сел на постели и глубоко вздохнул. Орф сразу встал и положил одну из голов ему на колени. Другая внимательно следила за тем, что я делаю. «Кстати, ты почему еще не у источника? Время же...» Я посмотрела на часы, и правда, все уже там. Даламан сказал, что не допустит меня туда с особенностями моей магии. Они все снова вскрыли. Но теперь я сама туда не пойду. Мне страшно. После того, что они с председателем устроили, магия может повести себя непредсказуемо. Да, пожалуй, ты права. Нужно все проверить и убедиться, что никаких нарушений нет. Да тебе самому еще надо прийти в себя. Я подтолкнула Фрейна в плечо, вновь укладывая на постель после того, как он выпил воды. А я пока войду в концентрацию и сама посмотрю, что там. Я думал, ты будешь злиться на меня за сегодняшнее. Темный поиграл бровями. Я и злюсь. Но сейчас это как-то не имеет значения. Поцелуешь? Знаешь что? Ладно, ладно. Я запыхтела, как перегретый чайник, а Фрейн перевернулся на бок, пряча довольную улыбку. Еще Руцефела сказала, что потребует ограничить мою магию на время состязаний. Запоздало всплыло в моей памяти. Но муж меня уже не услышал. Его срубило в сон так быстро, что я едва моргнуть успела. Это было очень тревожно. Никогда еще не видела его в таком состоянии. Так что мои проблемы подождут. Пусть он хоть немного восстановится. А эта Гримза... уверена. Она еще поплатится за свои выходки.